Глава 33. По сравнению с солдатами Союза вольных городов в блестящих кольчугах и свежевыстиранных желто-зеленых плащах, мы выглядели жалкой сворой облезлых дворняг. Они еще не видели боя. Даже их ополченцы в льняных стеганых гамбизонах и грубых железных шлемах-горшках были чистенькими и одинаково вооружены крепкими копьями и прощами. Одаренные в мантиях, как и генерал, в сверкающих зерцальных доспехах и шлеме, украшенном красным гребнем, подъехали на крепких местных пони. На таких норовистых и низкорослых конягах они явно чувствовали себя неловко. Они остановились, не спешиваясь, и критически оглядели наше потрепанное воинство, прежде чем обратили взгляд на Эву и остальных магов. А меня без мантии и со шрамами на лице, как всегда, не приняли во внимание. Мне стоило бы как-нибудь заказать для себя серебряную бляху с надписью «Маг». И, пожалуй, вторую «Да, это правда». Генерал снял шлем, бросил его в подставленные руки адъютанта и угрюмо взглянул на север. Ухоженные борода и усы дрогнули. «Боги, как же здесь холодно! Разберемся с этими беспорядками до конца недели и домой в тепло!» Я расхохотался, заслужив в ответ недовольный взгляд. «Вы столкнетесь со страшным магом и двумя демонами-раваками, и как именно вы намерены с ними разобраться?» «Дисциплиной и сталью», — ответил он. «И, конечно же, у нас хватит магии, чтобы покрыть позором ваш арканум». Прикусив язык, я порылся у него в голове и обнаружил, что гордыни там полно, но упор все-таки на военной тактике предстоящей схватки. Он казался напыщенным и занудным, но вполне соответствовал своему положению. Его одаренные спешились, но держались в сторонке и бросали на нас полное недоверие взгляды. Их разумы сжались, как комариные задницы. А поскольку любое ментальное проникновение немедленно обнаружат, учитывая окружившие нас силы, я не стал никого провоцировать. «Мы будем атаковать в авангарде», — объявил генерал. «Вы можете занять центр, а наши ополченцы пойдут замыкающими». Я взглянул на Эву. Мне не нужно было видеть выражение ее лица, чтобы ощутить кипящий в ней гнев. «При всем уважении», — сказала она, — «вы ничего не знаете о враге». «Как бы там ни было, в себе мы совершенно уверены. У нас 10 000 воинов и 8 одаренных со свежими силами. Это поле боя наше». Учитывая то, как мало нас осталось и в каком состоянии, спорить не стоило. Вскоре к лагерю подтянулась вся остальная союзная армия. Перед нами на снегу выстроилась тяжелая кавалерия в полулатах, которые не только легче боевых доспехов наших стражей, но и вдвое дешевле. Типичная для вольных городов скупость. Все кавалеристы были вооружены длинными копьями и короткими мечами, привязанными к ремням. Наши стражи, усталые, потрепанные и покрытые ранами, в основном держались на пределе воли и злости. Они были рады уступить новичкам место в авангарде и возможность принять основной удар. Ополчение строилось позади, капитаны выкрикивали приказы занять места. Мы, оставшиеся 4 мага Арканума, молча радовались, что теперь численное преимущество на нашей стороне. Я окинул взглядом свою усталую катерию, вон привел с собой зловредного пони, не оставил в килноте, где полно раненых и голодных, которых нужно кормить. Я этого не одобрил бы, но Кусака с его копытами и зубами был свирепее, чем многие стражи. Барабаны Скалгрима забили быстрее в оживленном и угрожающем ритме. Абракс Масуд, темнокожий и лысый, с умасленной бородой преодолел гребень холма, гордо стоя на спине гигантского жука. Его синее одеяние развивалось на холодном утреннем ветру, и при взгляде на нашу армию губы кривились в надменном презрении. Снег вихрился вокруг него, воздух словно колыхался сам по себе. Я нахмурился. Я не чувствую никаких попыток проникновения в наши разумы. Я держал дар открытым и настороже. Люди из Союза были тише, чем я ожидал, но попытки их прощупать не выявили ничего, кроме общей нелюбви к Ситарису и желания оказаться дома, у теплого очага, а не торчать в этой мерзлой, унылой долине. Абракс Масуд затеял какую-то хитрость. В воздухе потрескивали случайные искры магии, подул сильный ветер, незнамо откуда возник снежный вихрь. Подкрепление усилило наши ряды, а бойцам Скалгрима приходилось наступать не широкой колонной. Прибыл и обоз союза вольных городов с бочками с водой и мешками зерна, куда больше, чем требовалось, и, что странно, с тяжелыми деревянными балками осадных машин. «Что-то здесь не так», — заметила Эва. Внезапно наступление скалгримцев остановилось, вместо атаки они повернули направо и двинулись вверх по холму слева от нас, к руинам храма и каменному кругу, где я беседовал со старейшим. Мысленный голос Абракс Масуда донесся до каждого разума. «Пора!» Что-то исказилось в головах предводителей армии Союза, а сознание генерала распахнулось, как шкатулка с секретом, и раскрыло план нашей смерти. «Подлый тиран!» скрыл от меня свои манипуляции. Широко разверстые сознания одаренных воняли скарабусом. Тяжелая пехота Союза Вольных Городов развернулась и обратила копья не на скалгримцев, а на нас. Позади занимали позиции ополченцы. Итак, наковальня готова к удару молота, и мы — железо на ней. Они уже начали раскручивать пращи. Эва схватила Секу за руку так крепко, что остался синяк. «Укрой нас от них!» Воздух пошел рябью, и Эва указала на свою голову. «Я установил ментальную связь между всеми нами». «Немедленно уходим вверх по холму», — мысленно скомандовала она. «Для остального уже слишком поздно. И тихо!» Тысячи камней, нацеленных на не имевших доспехов друидов и горцев, полетели из прощей в арьергард нашего войска. Это было смертоносное оружие ближнего боя. Пали многие. Камень попал в висок Адальвульфу, и он рухнул лицом в снег. Диодор свалился с разбитой челюстью и, пуская пузыри, звал на помощь. Койра бросилась на атакующего пехотинца, ее меч пронзил врага сквозь рот и затылок. Еще миг она продолжала рубить мертвеца, пока наконечник копья не пробил ей грудь. Бросив наших людей позади, мы бежали под прикрытием иллюзии Секи. Я мысленно приказал Жовиану и Вону удирать, если смогут. Вскочив на Кусаку, они галопом помчались на юг сквозь снежную бурю, под градом камней, пытавшихся сразить быстро движущуюся мишень. Злобный пони насмерть затоптал двух ополченцев, и у меня осталась небольшая надежда, что они как-нибудь выберутся. Удачи! Абракс Масуд и его армия подошли к руинам на вершине холма. Воздух словно дрожал, шел рябью и рвался. То и дело, открывая вид на далекие холмы, явно не здешние. Через этот проход с завыванием дунул ветер, и туда строем двинулись люди и монстры. Теперь ясно, почему маг нас не атаковал. Вся его энергия была направлена на то, чтобы открыть портал в иной мир. Окруженные со всех сторон, мы столкнулись с незнакомой эшарской магией, примененной старшим тираном, и нас охватило отчаяние. Нас убьют предполагаемые союзники, скорый и бесславный конец военной кампании. Тяжелая пехота вольных городов расчистила обозу путь к вершине холма. Теперь стало понятно, зачем там осадные машины. Они предназначены совсем не для защиты Келнота. Дар Секи дрогнул. «Я не знаю, сколько еще протяну». «Держись», — коротко ответила Эва. «Найдите проклятых арканумских чародеев», — крикнул генерал ополченцам. — 100 золотых за каждую голову! В сознании Брайдена билась паника. — Что нам делать? — Сражаться, — отозвалась Эва. — Попробуем отвлечь Абракс Масуда на себя. Ты, бродяга, спрячь нас от ментальных щупальцев. Сека, поддерживай свою иллюзию, даже если это тебя убьет. И вперед к вершине холма! Мы карабкались по обледенелому склону, избегая жадных до золота охотников за нашими головами. Когда мы, наконец, взобрались на холм, я хрипло дышал, швы на груди разошлись, и вся рубаха пропиталась кровью. А в портал ушла уже половина тяжелой пехоты Союза. Разум Абракс Масуда обшаривал поле битвы, пытаясь нас найти. «Где же ты, невежественный червяк?» Мы были тихи, как мыши, и незаметны среди всего этого хаоса. Край портала заколыхался, и Абракс Масуду, отвлекшемуся на нас, пришлось снова сосредоточиться на том, чтобы его укрепить. Я порадовался, что пока большая часть его сил уходила на поддержание портала открытым. А тем временем мышки с острыми зубками подобрались под снегопадом ближе и готовились укусить. Сека насквозь промокла от пота, но старалась держаться, и в ее глазах пылал экстаз магии. Мы приблизились к порталу, и я узнал склон за ним и таверну, где как-то раз провел ночь. Этот холм всего в двух днях пешком от Ситариса. В воздухе ощущался привкус железа. Волосы встали дыбом, потрескивали и болели. Окружавший наш мир покров старался затянуть рану, врагу не под силу удержать ее открытой навечно. Два равака уже прошли сквозь портал, как и все остальные созданные из плоти твари, демоны и большинство скалгримцев. Оставался лишь арьергард Союза, рыщущий по склонам в поисках нас. Миновав разрушенный храм, мы приблизились и приготовились нанести удар, но дар Секи неожиданно сдался и широко распахнулся. Магия хлынула в ее плоть, и она закричала от боли и наслаждения. Разогретый воздух задрожал, иллюзия рухнула, и всем открылись наши следы на снегу. Проклятье! Клин мощной магии ударил в мою защиту. Сильно. Ужасно сильно. Я напрягся. Еще один удар. Он уже пробил верхний слой. Собрав все, что у меня еще оставалось, я оттолкнул врага. Долго мне его не удержать, и червь магии уже поднимал голову. Меня охватило отчаяние. «Тебе не помешать моему триумфу, ничтожный маг!» — прокричал из центра каменного круга Абракс Масуд. Это оказалось не по зубам великой Сусаид и ее хваленным каббалистам. Чтобы остановить нас, им пришлось разрушить Эшар и похоронить меня заживо. А по сравнению с ней вы ничто, невежественные младенцы. А теперь я иду в Ситарис, чтобы высвободить свою настоящую силу. Портал задрожал и сузился. Маг шагнул в него за несколько секунд перед тем, как вершину холма накрыла гроза, поразившая солдат вне пределов каменного круга. Снегопад усилился, покрывая тела белым саваном смерти. «Наконец-то заткнулся», — произнес я, зажимая пульсирующую рану в груди. Но, похоже, шутку никто не оценил. Сека судорожно дергалась на снегу, из ее глаз текли красные слезы. Ее корежил червь магии. Я вонзил расчленитель ей в сердце, пока она не успела измениться окончательно. Несколько человек из войска Союза, пережившие удары молнии, растерялись. Прихрамывая, я прошелся по руинам, оставляя кровавый след на снегу, и скормил уцелевших в буре клинку. Его наслаждение пело в моем сознании. Мы приблизились к древнему каменному обелиску и безмолвно рассматривали круг дымящейся земли на обледенелом склоне. Воздух после грозы пах остро и чисто. Сплюнув кровь на поваленный камень, я устало прислонился к Эве. Я дрожал, и дар был на грани разрыва. Она оперлась на боевой молот. И она, и Брайден были не в лучшей форме. Мы непрерывно сражались 4 дня, даже сверхъестественная жизненная сила магов имеет свои пределы. Я приглушил их боль, Эва в знак признательности кивнула. Брайден словно и не заметил, его взгляд был подернут пеленой мыслей о доме, о семье, которую он больше никогда не увидит. К нам уже подступала зелено-желтая волна солдат. Мы с Эвой переглянулись, и на нас снизошел покой принятия неизбежного. Абракс Масуд пронесся далеко за пределы нашей досягаемости, взяв с собой раваков и большую часть армии. Остатки войска Союза месили в кровавую грязь наших павших, поднимаясь на холм, и намеревались прикончить нас. Я почувствовал, что среди солдат появились двое новых, полностью человеческих одаренных. У двоих других, оставшихся с ними, были равнодушные лица, как у зараженных Скарабусом. Что за наглость с их стороны, думать, будто способны сравняться с магами, обученными в Аркануме? Брайден, наконец, поднялся. Он утер со лба пот и теперь выглядел не совсем безнадежным. «Значит, 4? Ты еще способен драться?» У меня болела спина, ныли кости, из раны на груди лилась кровь, и при каждом шаге в сапогах хлюпала красная жижа. Я со стоном заставил себя встать. Лучше уж помереть стоя, чем быть проткнутым копьем, сидя на заднице. «Драться я могу, но не переживу этого», — Я так близок к тому, чтобы поддаться червю магии. Он был в центре всех моих мыслей и подталкивал уступить. «Стоит ли?» — мягко поинтересовался Брайден, словно речь о втором куске безвкусного пирога, а не о самом страшном поступке в жизни каждого мага. Я перевел взгляд на Эву. Она тоже серьезно это обдумывала. Мы были готовы умереть, но вопрос в том, стоит ли поддаться и позволить магии исказить нас ради того, чтобы унести с собой как можно больше говнюков, или лучше умереть, оставшись с собой? «Забираем с собой предателей», — сказала она. «А Ситарис еще способен найти способ выжить. Может быть, они восстановили какое-нибудь древнее оружие в обрушившихся хранилищах под руинами Ордена Магов. Ни один из нас в это не верил. Подземелья так глубоки, и упавшие камни там не единственная угроза. Часть защитных знаков и оберегов остается на месте, все пространство магически повреждено и смертельно опасно. Ополченцы уже приближались, ритмично топая по снегу, бряцая сталью и выкрикивая угрозы. Я протянул руку Брайдену, а потом сжал руку Эвы. Пусть никто не скажет, что мы не сражались, не жалея сил. А чего еще от нас ждать? Ее одинокий зеленый глаз был прекрасен, как изумруд. Я улыбнулся ей. Надо было нам вместе выпить в тот день, когда встретились в первый раз. Представь только, как далеко мы зашли бы. Ее рука крепче сжала мою. «Ты серьезно? В такое-то время?» — невесело усмехнулась она. «А другого, похоже, не будет», — ответил я. Перед лицом смерти ее мысли ясно дали понять, как сильно она сожалеет, что мы не решили тогда выпить, и что она готова была пойти много дальше, чем просто выпить со мной. Я ахнул. «А ты, оказывается, грязная сучка!» Я почувствовал, что она улыбается под маской. «Лучше поскорее сдохнуть, чем торчать тут с вами», — закатил глаза Брайден. «Он все больше мне нравился. Мы приготовили к бою оружие, дары и сталь. Пришло время пустить их в ход. Это ни к чему». Ментальный голос старейшего из Огоримов был тихим, но уверенность, звучавшая в нем, не допускала сомнений. Вот оно, неведомое присутствие, которое я чувствовал в ходе битвы. Он явился незнамо откуда, из пустоты, и стоял в обгорелом кругу камней перед нами. Три его глаза были налиты кровью, белая шерсть неряшлива и лохмата, украшения в беспорядке или потеряны. Эва с Брайденом запаниковали, но мое мягкое мысленное прикосновение остановило их руки. Все три глаза остановились на мне, и я чувствовал смятение и страдания Огорима. Он по-прежнему не мог убивать, даже встретившись с восставшим древним врагом своего народа. «Я буду до конца сражаться за этот мир. Когда-то он был колыбелью миролюбивых Огоримов. А теперь он ваш, сломленные сородичи. Вы не Огоримы, но вас породили мы. Вы заслуживаете шанса на жизнь, и я дам вам шанс». Он положил руку на древний камень и излил свою магию в круг. Воздух зазвенел. На мгновение я подумал, что он собирается высвободить ту божественную силу, которую я видел в его воспоминаниях. Но он был изможден, и за тысячи лет его жизнь истончилась, как лист бумаги. Ему больше не собрать такой силы. Все ему подобные, остававшиеся охранять этот мир, уже давно спят последним сном в своих черных пирамидах, а их сущность вернулась в море магии, породившей жизнь в нашем мире. Он стремился к тому же вот уже 3000 лет, но не мог, упрямо исполняя свой долг последнего хранителя родного дома и расы. Он пришел сюда не для битвы, а чтобы открыть портал и дать нам последний шанс. Армия Союза Вольных Городов с ревом бросилась на него. Сквозь метель пронеслось копье и ударило в плечо старейшего. Одаренные обрушили на него свои силы. Огонь и земля жгли и рвали плоть Огорима. Ни на что не обращая внимания, он воздел в прощальном приветствии огромную мохнатую руку. Камни вокруг затряслись. Покров начал деформироваться по команде Создателя. Он был создан из жизни и магии Огоримов, признавал их власть, и старейшему не требовалась грубая сила Абраксмасуда и королевы Скарабусов, чтобы удерживать его разверстым. Я переправлю вас так близко, как только смогу. Удачи!» «Огаримам великая честь и хвала!» — церемонно произнес я. Его третий глаз смотрел в небо. «Если сломленные выживут, станут свободными и процветающими и когда-нибудь отправятся в другие миры, помяните нас добрым словом тем, кого там встретите. Мои родичи еще бродят по забытым окраинам тех миров. Надежда, умиротворение». Люди армии Союза заполнили каменный круг и набросились на последнего стража. Как бы ни был сейчас слаб Огарим, все равно легко мог всех убить. Вместо этого он предпочел смерть и со вздохом облегчения отпустил жизнь и магию. Ледяная вершина холма близ Килнота потускнела, превращаясь в клубящуюся серую пелену. Нас перенесло в другой каменный круг, на залитой солнцем вершине холма где-то в ином месте. Три измученных мага и один солдат армии Союза. Вероятно, пролез в портал вместе с нами. Тем не менее он не сдавался. Храбрый дурень. Эва вырвала у него щит и попутно сломала руку, как ветку, обезоружила и одним ударом свалила на землю. Солдат шлепнулся, как мешок с дерьмом, череп раскололся, словно яйцо. «Где мы?» — спросила она, воспользовавшись его плащом, чтобы стереть с рук кровь и мозги. Мы были неподалеку от окруженного садами приморского городка. В бухте покачивались мачты нескольких небольших кораблей. Я припомнил эту таверну со столами под открытым небом во дворике в тени яблонь. «Порт Хелисен». Мы оказались на юго-западном берегу Каладона. Брайден присвистнул. «А представьте, вот если бы мы научились пользоваться этими каменными порталами!» Эва пошла к городу. «Мы должны попасть в Ситарис раньше Абраксмасуда». Мы с Брайденом заковыляли следом за ней, мешки побитых костей и окровавленного тряпья. «Они в двух днях от нашего дома», — заметил я. «Нам на корабле в лучшем случае три». Мы по-прежнему чересчур далеко. Я много чего повидал за 10 лет изгнания из Ситариса и хорошо знал большую часть обычных маршрутов путешественников и торговцев. Эва перевела взгляд на Брайдена. Тот обхватил себя руками и побледнел. «Вы хотите, чтобы я управлял ветром и всю дорогу до Ситариса раздувал паруса? Меня это убьет!» «Возможно», — произнесла Эва и продолжила спуск. Я двинулся вслед за ней, как и аэромант, нервно кусавший губы. Мы вступили на прямые и широкие улицы Порт-Хелисона, привлекая к себе все взгляды. Городок был провинциальный и тихий, с увитым плющом живописными каменными домами. Его работящее мирное население разводило сады и делало самый сладкий на свете сидр. Эти люди не привыкли видеть на улицах окровавленных незнакомцев с оружием и в доспехах. К Брайдену подбежала дородная женщина с могучим бюстом и подала влажную тряпицу. «Ну, конечно, ведь он единственный из нас в мантии Арканума, пусть даже оборванной и грязной». «Господин маг!» — выдохнула она с распахнутыми от удивления глазами. «Чем мы можем помочь? На вас напали разбойники?» Арканумская мантия, даже грязная, пришлась очень кстати. «Нам нужен корабль до Ситариса, и немедленно», — сказал я. Потрясенная женщина, прижимая руку к груди, подозрительно посмотрела на нас с Эвой. «Что ж, если нужно, мы могли бы до завтра подготовить подходящий корабль. У нас в городе есть только один с полной командой, причем половина уже напилась». «Немедленно подготовьте его», — приказала Эва. «Мы отплываем». «Они еще не закончили выгрузку товаров», — возмутилась женщина, привлекая внимание прохожих, которым стало любопытно, из-за чего шум. «А корабль тяжелый, в воде сидит низко. И теперь зима, ветры усиливаются. Мы не рискнем выйти в море до тех пор, пока погода не станет благоприятной». «А теперь хватит», — отрезала Эва. «Выбрасывайте товары за борт и будьте готовы немедленно выходить в море, не то я спалю город дотла». Я попробовал сказать правду. Союз вольных городов перешел на сторону Скалгрима. Пока мы тут беседуем, они идут на Ситарис. «Если мы не выйдем в море немедленно, все пропало». Женщина вытаращилась на меня, и ее тупое упрямство испарилось, сменившись свирепой решимостью. «Дирк, Эштон, уберите свое дерьмо с корабля! Кто-нибудь вытащите из таверны тех паршивых матросов! Я не допущу, чтобы варвары пачкали мои улицы своим мерзким оружием и грязными языками. Мы в Порт-Хелисене, гордые ситарийцы, сделаем все возможное». Через час корабль снялся с якоря с полной командой и тремя смертельно усталыми пассажирами. Я свалился на палубу, сил не оставалось даже на морскую болезнь. Эва разговаривала с Брайденом. Он какое-то время возмущался, а потом угрюмо замолк, приняв то, что, как все мы знали, должно случиться. Паруса раздулись, поймав поднявшийся ветер, который понес нас на восток к Ситарису. Брайден стоял уже в напряжении, глядя в сторону дома. Я молился, чтобы он продержался подольше и привел нас к берегу прежде, чем его дар иссякнет. Я знал, что никому из нас такого не пережить. У нас оставалось немного времени, чтобы привести в порядок дела и при помощи пера и чернил попрощаться с теми, кто нам дорог. Я начал с послания Лайле, а потом решил написать еще нескольким важным для меня людям. Удивительно, как много, оказывается, я должен сказать. Брайден нацарапал письмо семье и отдал его на сохранение Эве, которой можно было о письмах не беспокоиться. Все, кто ей не безразличен, либо здесь, либо уже мертвы. Ей гораздо интереснее было узнать все обо мне, о моих ошибках и бедах, да и о счастливых моментах. Узнав, что я сбежал и 10 лет пробыл в изгнании ради друзей, она захотела узнать все о тех днях, что я провел с Чарой, Линосом и их дочерью Лайлой. Становление самой Эвы было во многих отношениях печальнее моего. Более привилегированное положение, но отсутствие понимания и любви. Она впустила меня в свое сознание, чтобы я ощутил манипуляции ее родителей. Я ответил тем же. Наши мысли переплелись, исследуя прошлое. Я не слишком доверчив, но с Эвой все было иначе. И я с радостью открывался ей без притворства, колкостей и сарказма. Она стала третьим человеком за всю мою жизнь, кому я доверил все, что имел. Далеко не худший способ провести последние дни.